Ресторан «Ленинград», Москва, Ленинградский проспект, 2 апреля, суббота, 21:29. «Так это были шасы?» «Да», — подтвердила Всеведа. «Пьяные? Не без этого. И как же они ухитрились поставить на уши всю дворцовую стражу?» «Не только стражу. Всех», — уточнила любимая. Ирина даже подняла резервный отряд. «Из-за шасов?» «Ага. На тот случай, если вы вдруг не поняли, объясняю. Речь в нашем веселом разговоре шла о штаб-квартире Зеленого дома, одном из трех наиболее охраняемых комплексов тайного города. И последняя характеристика автоматически означала, что мы говорили об одном из трех наиболее охраняемых комплексов на Земле, поскольку превзойти магические системы безопасности у челов пока не получалось, и в обозримом будущем не получится. Источник Великого дома «Лють» и покои королевы защищали самым тщательным образом. Оборотни-моряны на территории, дворцовая стража на стенах, подразделение дружины дочерей журавля внутри, небольшая ударная группа ведьм секретного полка в засаде. Охраны хватало. И поскольку все они оказались замешаны в бурные ночные события, я слушал повествование с особенным интересом. К тому же я был пострадавшей стороной. Именно меня оставила в 3 часа ночи рванувшая на службу любимая. А мы только-только вошли во вкус. В биржевых хрониках собралось 5 великовозрастных молокососов. День рождения праздновали. В хрониках же скучно до безумия. Место сбора главных финансистов тайного города я посетил всего 1 раз и едва не сломал челюсть, зевая от тамошней тоски. Это тебе скучно. А они, небось, за движениями акций на Нью-Йоркской бирже наблюдали, предположила Веда. Или монетки пересчитывали. На скорость? Шасы, знаешь ли, не хуже нас умеют развлекаться. Только мы их не понимаем. Я театрально вытаращил глаза. Не ожидал услышать от тебя подобные слова. Откуда толерантности подцепила? Все тебе расскажи, рассмеялась любимая. Узнаю, получишь вожжами. Как же ты мне нравишься, когда включаешь главного. Веда прикоснулась к моей щеке, и мне захотелось... Ну, вы понимаете. Есть женщины, рядом с которыми крышу может снести в любой момент. Я такую называю любимой. Если вам повезло, вы свою называете так же. Я могу продолжать? Ага. Упившись в хрониках, шасы решили сыграть в портальные прятки. Дорогое удовольствие, пробормотал я. Для портальных пряток требуются артефакты перехода с минимальным временем повторного срабатывания и настроенный на генетические метки участников локатор, с помощью которого Вода пытается догнать игроков и осалить, прежде чем они прыгнут в очередной портал. Все вместе, включая стоимость потраченной магической энергии, тянуло на недельный доход крупного универмага. Но в биржевых хрониках собирались только удачливые дельцы. Догадываешься, куда они отправились поиграть? В Лосиный остров. 5-6 порталов в минуту, развела руками Всеведа. Наблюдатели на уши встали. Моряны метнулись, но поймать не могут. Те постоянно прыгают, выныривают и прыгают снова. Ирина решила, что видит отвлекающий маневр и подняла резервную группу. Нас вызвали. Тут моряны одного успели накрыть. Тот в ужасе. Потом выяснилось, они понятия не имели, что в Лосином острове развлекаются. Думали, что в Битцевском парке. Попытался отмахнуться палкой с кузнечным молотом, сломал моряне левый рог. Девочка озверела. Шасы в рассыпную. Я рассмеялся. Думаете, моя подруга обыкновенная ведьма, каковых в тайном городе пруд-пруди? Ха! Ну, думайте, думайте. На самом деле Всеведа — фата с твердым уровнем жрица. И подобных ей раз-два и обчелся. Вы спросите, почему же она не в высшей лиге? Да очень просто. Талантливых девчонок в Зеленом доме всегда хватало. А жриц требуется 8. Еще королева, еще воевода дружины дочерей журавля, еще пара должностей, и все. Перечень мест, где можно раскрыться в полную силу, закончен. Отбор, конечно, строжайший. Но сильных колдуней, повторюсь, больше, чем нужно. И потому магическое мастерство далеко не всегда является главным критерием обретения заветного положения. и те, кому не повезло в интригах, на всю жизнь остаются фатами, лишь в мечтах обретя настоящее могущество. Моя Всеведа не жрица, зато служит в секретном полку Ее Величества Королевы Всеславы на одной из тех редких должностей, где требуется уровень не ниже, возможно, жрица. Вы не знаете, что такое секретный полк? Это те самые девчонки, благодаря которым Ее Величество спокойно спит в своей роскошной королевской кровати. Нет, у дверей спальни стоят другие девчонки из дружины дочерей Журавля. Элитные боевые маги, люди. Дружинницы искренне считают себя оплотом Великого Дома. Но Всеведа и ее коллеги делают так, что охранная служба могучих боевых ведьм не больше, чем рутина. Всех злодеев секретные колдуньи истребляют вдали от дворца. Всеведа — начальник приказа В, в ранге второго заместителя воевода секретного полка. В от слова «великий» или «внутренности», кому как нравится. И занимается моя любимая внутренней безопасностью Зеленого дома, выискивая крамолу среди самих людов. С виду работа не самая благородная. Но королевы, вы уж мне поверьте, приказ В ценят, поскольку интриги и замыслы дворцовых переворотов также проходят по разделу крамола. Уловили? В общем, шасов мы продержали до полудня, потом отпустили. Закончила Всеведа и пригубила вина. «Раньше, если я правильно понимаю, все ограничилось бы порицанием и дружеским подзатыльником», — произнес я. «Они ничего особенного не сделали». «Я знаю», — Всеведа внезапно посерьезнела и рассеянно оглядела посетителей. Народу в ресторане было вдоволь, и, не позаботься я о столике заранее, пришлось бы обходиться бутербродами за барной стойкой. Мы же уселись подальше от веселья среди книжных шкафов. Но и тут мою красавицу находили мужские взгляды. В арсенале зеленых колдуний есть такое хитрое заклинание. «Ничего особенного» называется. Однако Веда использовала его крайне редко, поскольку ей нравилось купаться в мужском восхищении. С шасами вы поступили слишком жестко. «Сейчас все очень серьезно», — вздохнула любимая. «Гораздо серьезнее, чем раньше. Ты ведь слышал, что у нас завелся мятежный Нав?» «Об этом город больше года сплетничает. Даже надоело. Лично меня беглые, революционные и прочие Навы особенно не интересовали. Не настолько я углублялся в интриги тайного города. Честно говоря, вообще не углублялся, поэтому на всякого рода страшилки реагировал немного отстраненно. Беглый Нав действительно существует, и он весьма силен. Я не могу рассказать тебе все, что знаю, но вот один факт. Он способен подчинить своей воле любого разумного. Загипнотизировать? Хуже. Именно подчинить. Это древняя методика, позволяющая осуществить комплексное воздействие на жертву, сменить ее восприятие, если угодно, и превратить не в запрограммированного раба, но в преданного, убежденного сторонника. Можно сказать, это скверна Навов. И с ней нельзя бороться? Сейчас мы научились определять, подвергался объект ментальной операции или нет, тихо ответила любимая. Аркан Ерги оставляет едва различимые следы в ауре, и теперь мы проверяем всех посетителей и работников дворца, и порядки ужесточили. Всеведа редко рассказывала о службе и о том, что происходит за высокими стенами Зеленого дома. Секретность, чтоб ее. И вице-воевода секретного полка знала об этом слове гораздо больше остальных, но иногда позволяла себе расслабиться, выговориться, выплеснуть, что накопилось, и в эти моменты я, как правило, оказывался рядом. «Все будет хорошо», — я накрыл ладонью руку любимой. «Все обязательно будет хорошо». «Откуда знаешь?» «Я уникальный маг-предсказатель». «Не обладающий способностями?» «Я скрытый маг, спрятанный». «Не надо так шутить». «Ты можешь проверить меня в любой момент и любым способом». «В любой и любым? Даже здесь и сейчас?» В ее глазах вспыхнул огонь, увидев который, я вновь начал заводиться. «У тебя наверняка есть заклинание на подобный случай. Отвести глаза окружающим, запретить приближаться к нам и расположиться прямо на столике». А без заклинания? Всегда. Как скажешь. Слопал контейнер Виагры? У меня есть ты. Этого достаточно. Этого действительно было достаточно. Как все представительницы Зеленого дома, Всеведа была блондинкой. Нет, она была ослепительной блондинкой. Густые волосы до плеч, огромные ярко-зеленые глазищи, высокие скулы, точеный носик, полные губы, малюсенькая ямочка на подбородке и еще ямочки на щеках. Они появлялись, когда она улыбалась. Боже, как моя Всеведа умеет улыбаться! О размерах ее бюстгальтера вы уже имеете представление, но это лишь самая выдающаяся часть восхитительной фигуры моей колдуньи. Узкие плечи, тонкая талия, стройные, но крепкие ноги, изящные руки. Повторюсь, Всеведа — настоящая приманка для мужских взглядов. Рядом с ней даже 90-летний паралитик сумеет тряхнуть стариной. Во всяком случае, пожелает ею потрясти. И вся эта прелесть в моей безраздельной собственности. Круто. Когда я думаю об этом, то готов убить себя, чтобы оказаться на своем месте. Дома, — пообещала любимая. Сегодня я хочу дома. Как скажешь. Мы выпили вина, помолчали, после чего Веда вновь вернулась к тому, что занимало ее мысли. Вновь стала выговариваться. В последнее время все головы потеряли от напряжения. Сначала предстоит королевская свадьба, потом рождение королевского ребенка. События знаковые, и если кто-нибудь из врагов захочет нанести удар, лучший случай придумать трудно. Иногда, когда Веда задумывается или занята делами, ее глаза стареют, превращаются в глаза опытной, немало повидавшей и немного уставшей от жизни женщины. А так, девчонка девчонкой. И скажу честно, я люблю ее глаза и такими, и такими. Мне все равно. Вряд ли великие дома захотят воспользоваться случаем. Такую подлость им не простят. Кто не простит? Поймала. Я развел руками. В целом их репутация будет безнадежно испорчена. Всеведа кивнула, показывая, что поняла меня, и негромко произнесла. Речь идет не только о великих домах. Ах да, приказ В. Любимый положено искать неприятности повсюду. Я никогда не спрашивал, но уверен, что Веде приходилось убивать своих. Кто-то боится будущего ребенка королевы Всеславы? Королева — выборная должность, поэтому теоретически рождение ребенка не имеет особого значения. Это личное дело Ее Величества и барона Мечислава. Но, — Веда покачала головой, — Всеслава молода и сильна. Мечислав амбициозен и умен. Некоторое время назад их уравновешивала Милана, но она поддалась скверне Галла и сошла со сцены. Ирина Всеславу слушает. В круге жриц у королевы большинство. Дальше можно не продолжать. Кто-то боится появления династии? Не нужно быть знаменитым детективом, чтобы оценить происходящее. «Верно», — кивнула Всеведа. «Думаешь, это возможно?» Легкое пожатие плеч, маленький глоток вина, взгляд в сторону. Моя любимая давала понять, что и так сказала гораздо больше, чем собиралась. Я понял, что Веда выговорилась, убрал руку с ее ладони, вновь приняв непринужденную позу, сделал глоток вина и предельно легко произнес. «Не думал, что когда-нибудь скажу это, но в ближайшие дни твои частые отлучки во дворец меня устраивают». «Вот как?» — подняла брови моя ведьма. «Нашел кого-то?» «Я подписал контракт со службой утилизации и вскоре еду в Питер». «Зачем?» — наступил самый тонкий момент вечера. Я сотни раз прокручивал в голове наш разговор, однако, как бы ни старался, видел всего два выхода — соврать или сказать правду. Врать Всеведе глупо, не только из-за ее имени. Попробуйте как-нибудь обвести вокруг пальца профессионального боевого мага, у которого чувства обострены настолько, что о них порезаться можно. Потом расскажете. Моя любимая различала ложь гораздо лучше хваленого полиграфа, и я, вздохнув, с головой ушел в омут истины. Кажется, кто-то убил любимого йоркширского терьера Кариды Кумар, и я должен расследовать это ужасное преступление. В первый момент Всеведа даже не поняла, что я сказал. Потом поморщилась, потом негромко уточнила. «У Шаса умерла собачка?» Карида Кумар считает, что она была безжалостно убита. Но кошмарные подробности не произвели на любимую особенного впечатления. Повидала на своем длинном веку кошмарных убийств. Еще одним не проймешь. «Собачка? Любимая? Это шутка?» «Все абсолютно серьезно. Я отчаянно пытался донести до взбешенной ведьмы всю важность контракта, но получалось, откровенно говоря, слабо. Карида Кумар — троюродная племянница Михара Турчи, директора службы утилизации. Я знаю, кто он!» Возглас прозвучал довольно громко, и на нас стали оборачиваться. Женщины смотрели с осуждением, мужчины с надеждой. Рассчитывали, что мы поругались, и прекрасная женщина останется одна. Кажется, никто из них не разглядел появившиеся на кончиках пальцев моей любимой искорки нарождающейся шаровой молнии. В Питер уже направляли две группы менеджеров по оперативному вмешательству. Разобраться они не сумели, отчаялись и обратились ко мне. Не подействовало. Я надеялся, что Всеведу насмешит неудача высококлассных волшебников, но любимая, похоже, не услышала. «Что станет с твоей репутацией? Профессионал никогда не возьмется за расследование!» От возмущения у вице-воевода секретного полка перехватило дыхание. «Оценили происходящее? Вот-вот. Собачку убили!» «Жестоко! Кто это сделал?» «Говорю же, две группы службы утилизации не смогли ответить на этот вопрос». «Две группы?» — любимая обрела слух. «Аллилуйя! Единственное, что они не использовали — поцелуи русалки. Санкцию на такое сильное вмешательство им никто не даст. Потому что речь идет о балонке. Не балонка, а йоркширская сука по кличке Преференция». Мне показалось, что гнев Всеведы проходит, и я попытался подбросить в костер нашего разговора дровишек добра и нежности. «Ты же любишь животных? Шасы над тобой издеваются!» «Нет, гнев еще не прошел». «Тебя это бесит?» «Да!» «А не должно». «Почему?» «Не хочешь, по-хорошему придется выслушать правду. Тем более я давно хотел определиться с нашими отношениями, но все время откладывал. Все время казалось, что сейчас не время. Мы оба знаем, что я никогда не стану тебе ровнее ни по крови, ни по способностям», — медленно произнес я, искренне надеясь, что у любимой хватит выдержки не запустить мне в лицо шаровой молнией. «Я твоя прихоть, а за прихоть не может быть стыдно. И мне, если ты спросишь, не стыдно быть твоей прихотью. У нас настолько все замечательно, что иногда мне кажется, будто я сплю. А потому прошу, не порти наши отношения, не становись моей мамочкой и всегда помни, что я не колдун. А даже если бы и был колдуном, то все равно остался челом». «Ты не прихоть». Пауза после этой фразы получилась довольно долгой. Но я честно прослушал тишину до самого конца. Хотел услышать, что она скажет. И еще я понял, что сумел удивить любимую. Возможно, не впервые, но точно очень-очень сильно. «Мне иногда кажется, что ты моя последняя любовь. И плевать на то, что ты чел. Ваше сердце когда-нибудь падало куда-то глубоко-глубоко вниз, примерно к центру земли, а потом резко с неимоверной скоростью поднималось выше неба, звезд и даже соседних галактик? Нет? Вам не повезло, ребята. Вы не любили. А вот мое сердце проделало вышеописанные кульбиты сразу после слов Веды. Но продолжение не последовало, поскольку мы оба понимали, что еще не время. Сейчас не время. Сейчас мы обсуждали не любовь, а отношения, что совсем другое. «А еще ты балабол», — сказала любимая. «И я ни за что не стану твоей мамочкой. Сам выпутывайся из своих контрактов». «Я тебя обожаю. Ты меня позоришь. Преднамеренное убийство беззащитного животного — страшный грех. Не рассказывай никому об этом контракте. Не могу представить, как буду спать в холодной питерской постели». Веда многообещающе посмотрела мне в глаза и тихо произнесла: «Зато сегодня твоя постель будет горячей». Я уже говорил, что любимое слов на ветер не бросает. Нет? Так вот, не бросает. Офис И.П., лучезарная повелительница магических ветров Вселенной, Светлолика. Санкт-Петербург, улица Большая Морская, 4 апреля, понедельник, 16:28. «Опять ты? А что, нельзя? Я ведь сказала, что не могу помочь». «Я помню». Саша прошла в кабинет без разрешения и уселась за стол. Пришлось развернуться, чтобы оказаться лицом к уютному уголку, в котором, как было и в прошлый раз, расположилась ведьма. И мрачно посмотрела на Светлолику. Та ответила наигранным удивлением. «Решилась насчет мужа? Раз уж ты такая настырная, сделаю тебе скидку». Хорошо просчитанная пауза, за которой последовала ехидная. «И мужика выберу хорошего, чтоб подруги завидовали. Мужика я сама найду. Почему же до сих пор одна? Интересные не попадались». «Врешь», — прищурилась лучезарная. «Интересные попадались, только доставались другим». Резкий удар должен был задеть молодую женщину, вывести ее из себя. Однако Саша ответила ровно. «Захотела бы, не отдала». «Ты не отдавала, у тебя забирали». Поведение ведьмы вызывало недоумение. Светлолика, очевидно, провоцировала молодую женщину. Держалась высокомерно, можно сказать, нагло, каждым словом и каждым жестом намекая на скандал. Агрессия Светлолики не имела логического объяснения. По всему получалось, что за несколько дней, прошедших с их первой встречи, Саша вдруг превратилась в ее злейшего врага. Но как? И почему? Саше захотелось ударить. Нет, захотелось убить. Почувствовать бушующую в ладони силу, прицелиться, резко напрячь пальцы, как учил воятель, и врезать наглой ведьме в лицо. Огнем врезать! Чтобы вместо ее головы засиял раскаленный шар. Саше захотелось так, что дернулись пальцы правой руки, но уже в следующий миг ненавистная физиономия Светлолики сменилась мордой косматого черныша, который, возможно, вовсе и не был чернышом. Сначала морда привиделась скалящейся, а потом растерзанной. Челюсть сломана, глаз выбит, шкура обожжена, а там, где не обожжена, пропитана кровью. Растерзанной морда стала после огненного удара. Снилась она Саше каждую ночь и часто вставала перед глазами днем. А еще к ней приходило воспоминание того ужасного смешения мусора, грязи, камней, костей, клыков и мяса, в которое превратилась стая. Воспоминание было настолько острым, что Сашу тошнило всякий раз, когда оно накатывало. И в такие минуты женщина мечтала лишь о том, чтобы проклятое видение никогда не возвращалось. «А если я скажу, что мне нужна помощь?» — жалобно спросила Саша. Неожиданное заявление вызвало легкое замешательство. «Помощь?» — переспросила лучезарная. «Если я скажу, что мне плохо, черныш, кровавое месиво, черныш, визжащие подранки, воющие подранки, скулящие подранки, черныш, если я скажу, что мне очень плохо». «В тебе нет плохого», — быстро произнесла опомнившаяся ведьма. «Я посмотрела. Как? Как ты могла увидеть ужас, что лезет мне в душу? Где ты могла разглядеть грязь, в которой я вывалилась на загородной помойке? Ты, обитательница уютного офиса в странном доме, что ты можешь знать о моих проблемах?» «Я бросила на тебя карты», — призналась Светлолика. Теперь удивилась Саша. «Зачем?» Странное поведение, учитывая агрессивное начало разговора и то, что в прошлый раз ведьма демонстративно отказалась отвечать на вопросы. «После твоего ухода я поняла, что мы еще увидимся, и подготовилась», — с улыбкой ответила лучезарная. «Какая проницательность! Я ведьма, помнишь? Предвидение играет в моей жизни важную роль. Расскажи мне правду. Тебе срочно нужен мужик». И очередная нахальная фраза стала детонатором, взорвавшим бочку пороха, в которую превратилась Саша. «Хватит дурить! Дай мне ответы! Дай мне правду! Я хочу!» И снова предсмертный оскал черныша, скулящая стая, огненные шары, кровь. «Я хочу знать правду!» И тут Светлолика допустила ошибку. Она не поняла, что женщина практически в истерике, а если и поняла, то решила на это наплевать и продолжила, как ни в чем не бывало. «Карты сказали, что ты на перепутье, но уже приняла решение и скоро...» «Заткнись, идиотка! Я хочу знать правду!» Саша вскочила на ноги и застучала кулачком по столу. «Что происходит? Во что мы играем? Кто наши персы?» «Какие персы? Так ты не знаешь!» «Показать? Конечно, показать! Обязательно показать! Пусть пожалеет!» Черныш исчез. Вместо него улыбающаяся ведьма. Лживая тварь, вызывающая не рвоту, но отвращение. Подлая мерзавка, решившая поиздеваться над несчастьем посетительницы. Достойная смерти. Сейчас ты узнаешь, о каких персах идет речь. Вдруг очень медленно и очень спокойно произнесла Саша, опуская руку в карман джинсов. И вздрогнула, не обнаружив там брелока. Проклятие! Он ведь был. Теперь она всегда носит его с собой. На всякий случай, на всякий... Где он? Кто? — вытаращилась лучезарная. Где мой брелок? — взвизгнула Саша и попыталась схватить сидящую ведьму за руку. Но та ловко уклонилась, вскочила на ноги и отбежала в другой угол. Теперь между ними оказался стол. Держи себя в руках, человская дура! «Где мой брелок?» «Этот?» — Светлолика взмахнула рукой. Саша проследила за направлением и обнаружила розовый камень, лежащим на черном бархате скатерти, и, несмотря на туманящую разум ясность, осведомилась. «Как ты это сделала? О чем ты думала, заявившись ко мне со столь мощным артефактом? Рассчитывала, что я его не замечу? Рассчитывала, что ты им заинтересуешься?» — прорычала Саша, пытаясь достать из внутреннего кармана куртки футляр с очками. Проклятая штука застряла и никак не хотела вылезать. «Я очень рассчитывала показать тебе кое-что. Пожалуй, обойдусь», — решила ведьма. «Что? Стой!» Но очередной крик пропал в туне. Вокруг ведьмы завертелся зеленый вихрь. Сашу обдало морозным холодом. Его резкое дыхание заставило молодую женщину сделать шаг назад, а в следующий миг лучезарная исчезла. «Вернись, сука, вернись!» «Ты уверен, что она не подожжет офис?» — осведомилась ведьма, разглядывая беснующуюся женщину. «Не должна», — пожал плечами воятель. «В принципе, она у нас мирная, поэтому я и попросил тебя довести ее до белого коления. Мне нужна ярость!» «Я серьезно насчет офиса!» Админ покосился на встревоженную Фату. Понял, что она не шутит, и вздохнул. «В этом городе ты стала похожей на Шасу. Осталось только волосы перекрасить». «Конечно! Не твоя ведь собственность в опасности!» Неожиданное и явно волшебное исчезновение Светлолики произвело на Сашу сильное впечатление. Но отнюдь не такое, как рассчитывала Люда. Выяснив, что лучезарная повелительница не шарлатанка и все это время смеялась над ней, женщина рассвирепела. Несколько секунд Саша бегала по кабинету, словно играя в догонялки с невидимкой. Затем схватила за ножки один из гостевых стульев и приступила к погрому. Первой жертвой пал хрустальный шар, осколки которого разлетелись по всей комнате. За ним последовали полки, рухнувшие со всем содержимым, люстра и торшер, после чего женщина занялась драпировкой. «Ты уверен, что нам следует это терпеть?» «Чем больше эмоций, особенно таких сильных, тем лучше», — уверенно ответил воятель. «Ярость, агрессия, гнев! Я с трудом заставил Сашу атаковать собак и хочу раз и навсегда разобраться с ее чувствами. Пусть бесится, пусть ярится, пусть привыкает выражать гнев и даже неудовольствие насилием». Короткий портал перенес ведьму в соседнюю комнату, и теперь они с админом наблюдали за действиями Саши через запасной хрустальный шар, в точности копирующий погибшего собрата. Размер монитора был небольшим, зато качеству картинки позавидовали бы и в Голливуде. А вдруг собаки ее сломали? «Ни в коем случае. Мы боремся с остаточными явлениями, которые способны вызвать рецидив сомнений. Что же касается самого решения, то что Саша его уже приняла. «И все равно вторая команда мне нравится больше», — заметила Светлолика. «Напрасно», — усмехнулся воятель. «Твои любимчики слишком сложны и в некоторой степени инфантильны». «Ты перечисляешь их достоинства». «У той группы нет психологических проблем. Им не требуется ставить агрессию или прививать склонность к насилию. Они уже готовы». Админ понял, что ведьма не уймется, и решил покончить с надоевшей темой одним коротким ответом. «Члены второй команды тупы и прямолинейные». Но у Светлолики имелось собственное мнение на этот счет. «Мне нужны убийцы, а не шахматисты». «Ошибаешься!» Теперь воятель рассмеялся. «Тебе нужны не убийцы, а умелые воины, способные справиться со сложнейшим заданием. Тебе нужны бойцы, которые не растеряются под перекрестным огнем, не отступят и смогут молниеносно скорректировать план с учетом обстановки. А обстановочка там будет. Спящий вздрогнет. Так что нет нужды нахваливать вторую команду, Светлолика. Я сильно удивлюсь, если она станет основной». «Станет, если ты не подыграешь любимчикам». «Даю слово, что ничем не помогу им». «В таком случае я готова поставить на вторых». Светлолика подняла левую руку и продемонстрировала воятелю средний палец. «Как тебе перстень?» «Прекрасный изумруд», — оценил тот. «Работа Женера Хамзи?» «Женера старшего», — уточнила Светлолика. «Перстню 800 лет». «Я отвечу парой сережек от Тилли до Кумара», — решил воятель. 500 лет, а они до сих пор как новые». «Договорились». Ведьма протянула собеседнику руку, а после пожатия вновь обратилась к шару. Тяжело дышащая Саша как раз захлопывала дверь. С грохотом захлопывала. «И еще ты мне должен ремонт офиса». «У тебя в роду точно не было шасов?» «Чистоте моей крови даже королева завидует», — Светлолика прошептала короткое заклинание, намертво запирающее дверь в офис, и повернулась к воятелю. «Я проверила брелоки игроков и не могу сказать, что сильно рада результатам. Они все еще дают слишком сильное излучение». «В 3 раза ниже среднего уровня магического фона», — уточнил админ. «Брелоки пройдут любую проверку». «Мне не нужно твое слово. Мне нужен тот уровень излучения, о котором мы договаривались. 5 раз ниже фона. Я не хочу сорвать операцию в самом начале». «Хорошо», — буркнул воятель. «Я посмотрю, что можно сделать». «Как?» — Светлолика удивилась. «Брелоки будут фонить так, как мы договаривались», — сдался админ. «Даю слово», —